дрочу на бабло, я ебал твою шалаву. Я опросы проходил, пока она меня сосала. Каждый день поднимать горы кэш в интернете, пока ты, саный бич, смотришь мемы в туалете. Я богатый, как ей, терпкий, словно Уильям Лоусон. Ты, что ты говоришь, а, ебать, ты не серьезный. Я, ты меняешь работы, я меняю хаты. Ты не успеваешь жить, а я не успеваю тратить. Все текут, а мне не хватит моих растений. Даже потечет твой пьяный батя. Нахуй мне трава, когда расчехляю ягодицы. Тёлки мне приносят вазелин на ягодицах. Не использую я никогда банкоматы, потому что у этих машин нету функции выдачи денег лопатой. На грибах наварил я такое, но ты не узнаешь нюансов. Ты надеешься лишь на закон, а меня крышует министр финансов. Эх, мои псы на суете. Я ращу и знаю где. Пососи мое бабло. Я ништяк, а ты извини никто. Ёбаные суки вечно мутят подставу. То кидают трек ютубы, то пиздят про отраву. Блять, охуенные грибы растут, но прямо на дрожжах. Так же рос бы рейтинг рашки, будь она в моих руках. Я как матрица выращиваю тысячи сайтов. Сучек в моем контенте больше, чем в думе спрайтов. Мы растем день ото дня, не обращая внимания на всякую хуйню, ну типа воспитание. Ты суешь карту судорожно, мы суем карту нехотя. Мы выводим бабло, а ты выводишь перхи. Я продам тебе лажу, ты продашь свою почку. Скажешь дяде спасибо и оплатишь на почте.